будет веселье, и ты опять будешь бухим, будешь вливать в себя эту дрянь, пока организм не скажет стоп, посмотри на себя, убогая пьянь, наркобаронов жалкий холоп. Юная леди с сигаретой в зубах открывает банку свежего пива, так она превращается в прах, но пока что еще красиво. В ее голове нет ни капли сомнений в том, что она себя убивает. Каково же будет ее удивление, когда она об этом узнает. Значит, ты просто-напросто глуп. Ничтожество.